Подраздел 3.2.2. Производство, издержки и прибыль. Прибыль фирмы в экономической теории определяется как разница между выручкой от продажи продукции и издержками производства этой продукции, или издержками ее приобретения для последующей продажи в стоимостной форме. Издержки иногда также именуются затратами, а продукция – выпуском. Затраты, как и выпуски, могут измеряться как в стоимостных единицах в рыночных ценах, так и в физических единицах – тоннах, метрах, штуках, тонна-километрах, киловатт-часах, человека-часах и так далее. Страница 94. Но издержки измеряются только совокупной стоимостью затраченных материалов и факторных услуг в стоимостной форме, и именно в такой форме они сопоставляются со стоимостью реализации выручкой для оценки прибыли. В издержки входят стоимость так называемых промежуточных продуктов, созданных другими фирмами, а также стоимость факторных услуг или просто факторов, куда традиционно включаются земля, в том числе такие природные ресурсы, как минеральные, добываемые из недр земли, так и находящиеся на ее поверхности, сельскохозяйственные угодья, скот, леса, водоемы. Труд. Стоимость наемной или собственной семейной рабочей силы. Капитал. Стоимость основных фондов, зданий, машин, оборудования. Вообще говоря, с точки зрения фирмы, принципиального различия между промежуточными продуктами и факторами нет. В экономической теории существенное различие между ними возникает лишь в макроэкономике, где при подсчете совокупной стоимости продукции общества, волового внутреннего продукта, затраты промежуточных продуктов исключаются, чтобы избежать повторного счета. Смотрите главу 6, страница 95. При оценке стоимости продукции каждой фирмы от затрат на промежуточные продукты никуда не уйдешь. Кроме того, они, как правило, расходуются и учитываются фирмой только один раз, и, следовательно, двойного счета не возникает. Чтобы пояснить, что имеется в виду, возьмем следующий пример. Металлургический комбинат, производящий кокс, который он же затем использует при выплавке стали, может включать его только один раз в издержки изготовления стали. Двойной счет возник бы, если бы в издержки выплавки стали включались как издержки по покупке сырья для изготовления кокса, так и полная стоимость кокса при изготовлении стали, хотя в стоимость кокса стоимость этого сырья уже входит. Тем не менее, промежуточные продукты точно так же участвуют в создании продукта, как и факторные услуги. Можно ли, например, представить себе производство продукции без затрат сырья, топлива, электроэнергии и материалов? Весь вопрос в том, добавляют ли они к стоимости продукта только свою стоимость или же новую. Эта проблема обсуждается теоретиками-экономистами с конца XVIII века. Большинство сходится в том, что при использовании промежуточных продуктов их стоимость только переносится, а новая не создается. Адам Смит и Карл Маркс полагали, что только труд создает новую стоимость. Большинство последующих экономистов считало, что этим же свойством создания новой стоимости обладают также капитал и земля. В отличие от них, Маркс и его последователи полагали, что капитал, машины и так далее, как и земля, только переносит свою стоимость по частям на готовый продукт. Эти различия с точки зрения фирмы несущественны, но зато играют важную роль в теории распределения. Смотрите более подробно главу 4. Опять-таки, современная экономическая теория считает, что издержки использования того или иного ресурса должны оцениваться по его полной стоимости или стоимости замены, по-русски также альтернативной стоимости. Она определяется как стоимость, полученная от наилучшего альтернативного использования данного ресурса. Поясним это на примере. Допустим, что при наилучшем использовании киловатт-часа электроэнергии фирма могла бы увеличить продукцию на 10 единиц. Если же она создает только 8 единиц, то ее чистая потеря составляет 2 единицы, то есть электроэнергия реально обходится ей на 25% дороже, чем при наилучшем использовании. В реальной практике фирмы редко пользуются стоимостью замены. Если некий ресурс обходится ей дешевле или дороже, чем в среднем другим фирмам, то это входит в число ее особых выгод или недостатков, которыми она либо пользуется к своей выгоде, либо вынуждена терпеть сравнительные убытки. Фирмы чаще всего руководствуются рыночными ценами, которые могут иногда отличаться от полных затрат. Чтобы правильно определить свои полные затраты, фирма должна в денежной форме оценить выгоды, потерянные от неиспользования данного ресурса для некоего альтернативного использования, которого может и не быть. Такая калькуляция дорого стоит, к тому же она не дает действительно денежной прибыли, не нужна для отчетности по доходам для налоговых целей и даже для отчета перед акционерами. Итак, руководители предприятий могут свободно игнорировать это положение экономической теории, но теоретикам надо его знать, так как оно часто встречается в экономической литературе, например, для обоснования статистических сопоставлений экономики стран с весьма различными структурами, например, стран с рыночной и плановой экономикой. Страница 96. Экономическая теория, в частности, предлагает для правильной оценки деятельности фирм пользоваться вмененными издержками, которые часто существенно отличаются от реальных. Например, если фирма сама владеет теми или иными факторами, землей, машинами, то предлагается учитывать их по рыночной стоимости, которая включала бы прибыль или ренту от их использования. То есть, как если бы эти факторы пришлось приобретать заново. А полные затраты от использования денежного капитала фирмы предлагается считать с включением дохода по наименее рискованным государственным ценным бумагам. Это рассматривается как чистый доход на капитал. Хотя такие вмененные издержки весьма выгодны для фирм, если процент по государственным облигациям намного выше ожидаемой прибыли, как это имело место до сих пор в России, они вряд ли будут признаны налоговыми органами. Но для сопоставления деятельности фирмы с неким средним образцом, по которому следовало бы равняться, они могут быть применены и применяются на деле. Российские фирмы с большим удовольствием вкладывают капиталы в высокодоходные ГКО или спекулятивные операции, нежели в менее прибыльную производственную сферу. Только когда прибыльность в производстве окажется выше процента по ценным бумагам или другим финансовым операциям, станет выгодным вкладывать капиталы в реальную экономику и развивать производство. Вмененные издержки имеют большое практическое значение для оценки амортизации, то есть снашивания потери стоимости основных фондов от времени и использования. Амортизация обычно рассчитывается как определенный процент от исходной стоимости основных фондов, величина которого зависит от реального времени полезного использования зданий, машин, оборудования, а также от расчетного времени, в течение которого они могут окупиться. Амортизация представляет собой денежное отчисление, величина которых вовсе не обязательно совпадает с реальным износом основных фондов. При стабильных ценах завышенная амортизация служит одним из бухгалтерских способов занижения реальной величины прибыли, что имеет смысл для уменьшения платежей налога с прибыли. В индустриальных капиталистических странах государство иногда разрешает завышенные нормы амортизации, когда хочет стимулировать капиталовложение и общую хозяйственную конъюнктуру. Но в этом случае фирме невыгодно держать старое оборудование дольше законно установленного предельного срока, так как по его истечении прибыль, а вместе с ней и налоги, искусственно увеличиваются. При сильно меняющихся ценах норма амортизации должна постоянно меняться, чтобы учитывать вызванное инфляцией дополнительное обесценивание основного капитала. Общее правило таково, что суммарные отчисления по амортизации за весь срок существования амортизируемого объекта должны быть достаточными, как минимум, для замены старого оборудования новым. В советской экономике амортизация, как правило, была заниженной, то есть не компенсировала стоимость изношенного оборудования. Это имело двойной негативный эффект. Первое. Старое оборудование служило дольше, чем нужно по условиям эксплуатации, что приводило к снижению отдачи и задержке технического прогресса. Второе. Средств на обновление старого оборудования никогда не хватало. К тому же значительная часть амортизации расходовалась на капитальный ремонт, а не на модернизацию. Доступ предприятий к собственным амортизационным фондам был ограничен. Заниженные нормы амортизации вводились для того, чтобы максимизировать доходы в бюджет, изымаемые государством. В начальный период существования предприятий это оправданно, так как амортизация в это время не используется для восстановления изношенных основных фондов и может быть потрачена на вложения в другие предприятия и отрасли. Но пользоваться этим временным преимуществом до бесконечности нельзя. Страница 97. Казалось бы, эти недостатки были преодолены с ликвидацией центрального планирования. Однако в начале рыночных реформ тоже был совершен ряд грубых ошибок. При либерализации цен в январе 1992 года нормы амортизации не были пересмотрены, что привело к обесцениванию основного капитала и амортизационных фондов вследствие сильной инфляции. Предприятия лишились важного источника для обновления основных фондов и иных капиталовложений. Амортизационные отчисления вместе с прибылью служат источником для текущих инвестиций. В зарубежной практике прибыль и амортизация часто объединяются в одно понятие кассового потока. Смысл этого понятия в том, что амортизационный фонд представляет собой ту часть денежной выручки, которую не требуется немедленно расходовать на заработную плату, закупку материалов и другие текущие нужды. Так же, как и свободную, реинвестируемую часть прибыли, амортизацию можно использовать на инвестиции задолго до того, как износилось оборудование, на которое начислена данная амортизация. Но в конечном счете амортизацию придется использовать по ее прямому назначению, и об этом фирме не следует забывать. Вернемся к понятию прибыли. В теоретическом смысле, в отличие от статистического отчетного, в прибыль не включается так называемая нормальная прибыль, состоящая из чистого дохода на денежный капитал и премии за риск, то есть эти понятия относятся к категории широко трактуемых издержек. Она отличается от распространенного в практике отчетности понятия балансовой прибыли, то есть разницы между выручкой от продажи за вычетом переменных издержек, зарплаты, материалы и прочее, и фиксированных издержек, ренты, административных расходов, процентов на заемный капитал, амортизации. Современная экономическая теория считает нормальную прибыль необходимой составной частью издержек, как бы зачисляя чистый доход на капитал в заработную плату капиталиста. Это нечто вроде цены производства, которая по Марксу складывалась из издержек производства и средней прибыли. Если из балансовой прибыли вычесть чистый доход на капитал и премию за риск, то остаток образует то, что именуется сверхприбылью, чистой прибылью, экономической прибылью или в теоретических работах просто прибылью. Иногда сверхприбыль также называют экономической рентой, а искатели сверхприбыли в нишах – искателями ренты. Если в теоретических трудах и учебниках говорят, что прибыль равняется нулю, то это не значит, что балансовой прибыли нет. Просто фирма довольствуется чистым доходом на капитал и платой за риск. В математических терминах N равно R минус C, формула 3.4, где N – экономическая прибыль, R – выручка от реализации, C – полные издержки, включая чистый доход на капитал, то есть нормальную прибыль и плату за риск. Нулевая прибыль, то есть R равно C – означает, что в условиях свободной конкуренции рынки находятся в равновесии, так как нет ни перемещения капитала из одной отрасли в другую, ибо во всех отраслях и на всех рынках сверхприбыль отсутствует. Означает ли это, что одновременно достигается равновесие между спросом и предложением, а рыночная цена равна равновесной цене? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим подробнее, как фирмы формируют предложение. Страница 98.